Глава 25. Пророчица надела браслет на запястье Дианы, и тот почти перекрыл брачный узор. Только тогда Диана обратила внимание на рисунок. Обычной яркости краски хватало на месяц, потом она начинала стираться. Тогда появлялся Ормонд и обновлял татуировку. Сейчас же узор был насыщенно темным и четким, даже немного вдавленным в кожу. Диана попыталась вспомнить, сколько времени прошло с последнего обновления, и не смогла. Слишком много всего случилось за эти дни, но в любом случае больше месяца. Почему тогда брачный узор не светлеет? Как объяснил Ормонд, яркость этой татуировки показывает, что у женатой пары все хорошо. Рисунок может посветлеть или исчезнуть только в двух случаях. Супруги не спят вместе больше года или один из супругов умер. Но сейчас Диана не желала думать об этом. Ее и так мучила совесть. Она смотрела наружку. Старуха завязывала узел на шнурке и что-то бормотала под нос. А в голову лезли беспокойные мысли. О том, как жестоко обошлась с мужем. И о том, что совершенно не представляет, как это исправить. Ормонд не заслужил такого унижения. «Носи его, не снимая», — пояснила пророчица, отпуская руку Дианы. «Он будет сдерживать твой дар и не позволит кому-то навредить». «А если мне будет угрожать опасность?» Диана вспомнила липкие прикосновения Девильяса и передернула плечами от отвращения. «Смотря какая опасность», — хмыкнула Рушка. «Если ты готова ради спасения своей жизни отправить к безымянной десяток людей, то вперед, можешь снять». И отошла в сторону всем своим видом, показывая, что разговор окончен. Диана опустила взгляд, обдумывая ее слова. Но благодарность кружки затмила сомнение. «Спасибо», — сказала она со всей искренностью, на какую была способна. Старая провидица не укоряла ее, не сыпала обвинениями. Вещунья сразу приняла произошедшее и начала думать, как быть дальше и чем помочь. В ее домике было спокойно. Диана вдруг ощутила, что из души ушло гнетущее чувство отчаяния. Нет, она бы не сказала, что стала счастливой. Но перерывать склянки дока в поисках яда уже не хотелось. Что произошло, то произошло. Рушка права, прошлого не изменить. А значит, надо жить дальше. «Рушка, спасибо за помощь», — повторила Диана. Но старая пророчица, кажется, даже этого не услышала. Так увлеченно она рылась в своем сундуке. Вздохнув, Диана покинула домик. Рушка тут же задвинула сундук обратно под лавку, кряхтя поднялась и направилась к двери. Дочь уходила все дальше, по еле различимой тропинке, ведущей в лес. Бедная девочка, сколько страданий она перенесла, и сколько еще их ждет на ее пути. О второй дочери Рушка и вовсе старалась не думать. Чувствовала, что жива, и этого было достаточно. Но материнское сердце болело. Жизнь второй дочери тоже не исполнена счастья. Судьба несправедлива к их роду. Но обо всем этом Риналия Диантрес знала еще до того, как стала Рушкой. И приняла свой путь, потому что иначе было нельзя. Она сказала Диане, что браслет заблокирует ее магию. Но умолчала, что деревянная бусина на самом деле — магический маячок. Если с ее девочкой что-то случится, Рушка узнает первой. Так ей будет немного спокойнее. В замок Диана попала только к ужину. Не просто усталая, но совершенно вымотанная как физически, так и морально. Все, чего ей хотелось, — это смыть с себя минувшие сутки и уснуть. Но даже этим простым желанием не суждено было сбыться. Диана только стянула себя опостылевший балахон, как в комнату постучали. Она растерянно посмотрела на дверь, затем на смятое испачканное платье в руках. «Госпожа Диана, откройте, это Катрина, у меня приказ от ее светлости», — донеслось из-за двери. «Как же меня все это достало!» — с чувством выдохнула Диана и снова натянула на себя платье, от которого мечтала избавиться. Буркнула, распахивая двери. «Чего желает ее светлость?» Даже не старалась быть приветливой, слишком устала. Миледи велела прийти к ней в покое. Катрина высокомерно вздернула нос, обиделась на тон экономки. Свой приказ ее светлость изложит вам лично». Резко развернувшись, служанка ушла. Диана вздохнула. Похоже, ванну придется отложить. Она снова сняла балахон и забросила его подальше в угол. Надела нижнее белье, наконец-то ощутив призрачное подобие защиты. Натянула свое обычное темное платье. Убрала волосы под чепец. Внешне госпожа-экономка теперь ничем не отличалась от своих подчиненных. Но зеркало выдало с потрохами то, что творилось внутри. Темные круги под глазами, мертвенно-бледные щеки, опущенные уголки губ. Зло выдохнув, Диана быстро покусала губы, желая придать им краски, и пощипала себя за скулы. Взглянула в зеркало еще раз. Вот так ты лучше, хватит себя жалеть. Надо узнать, что понадобилось будущей королеве, и передать приказ слугам, а потом она сможет, наконец, вымыться и заснуть. Герцогиня Диристаль полулежала в кресле, обложенной со всех сторон подушками. Рядом на столике стоял кувшин мятной воды и вазочка с круглыми сладкими леденцами. Увидев вошедшую экономку, Инесс поднесла колбу изящную ладонь и тяжело вздохнула. Диану она словно бы не замечала, как будто и не сама только что разрешила войти в ответ на стук. Катрины в покоях герцогини не было. По коже Дианы ветерком недоброго предчувствия пробежал холодок. Хозяйка Лабарты Нара редко принимала экономку в одиночестве, и обычно это не предвещало для госпожи Леблес ничего хорошего. «А, Диана, ты пришла», — томно произнесла герцогиня, соблаговолив, наконец, заметить ее присутствие. «Спасибо, что откликнулась на мою просьбу». Гостья не стала комментировать. Разумеется, она пришла. У нее не было выбора. Даже ее свободолюбивая натура, привычная к жизни в прогрессивном мире, понимала. Беременной невесте принца нельзя прикословить. Капризная герцогиня не прощала, когда ее власть подвергали сомнению. Поэтому Диана поклонилась и спокойным голосом спросила. «Чего желает миледи?» «Посиди со мной», — удивила ее Инесс, махнув на соседнее кресло. «Мне так одиноко. Меня никто не навещает. А самой выходить все труднее. Материнство — это большое счастье, но дается оно так тяжело». Герцогиня снова вздохнула и погладила выпирающий живот. Диана не стала выказывать удивление или ждать, когда Инесс повторит свою странную просьбу. Молча села в кресло и застыла в напряженной позе. Словам будущей королевы Диана ни на миг не поверила. «Тебе понравился праздник?» Светским тоном поинтересовалась герцогиня. Как будто она сама его готовила, а не экономка носилась по замку ошпаренной курицей, спеша все успеть. «Да, миледи, как ты провела эту ночь?» У Дианы похолодело внутри. Неужели Инесс все знает? Иначе зачем ей задавать этот вопрос? На лице герцогини Диристаль не дрогнул ни один мускул, в то время как госпожа Леблес ощущала себя сидящей на сковородке. И огонь под ней уже развели. «Ну, я занималась любовью с вашим женихом в пещере на берегу». Ложь как назло не шла в голову. Диана окончательно растерялась и вскочила с кресла. «Простите, миледи, у меня много работы, позвольте мне уйти». Она присела в быстром книгсине, выученном до автоматизма, за проведенные на острове месяцы, и, не дожидаясь разрешения, бросилась к выходу. Но едва распахнула дверь, как влетела в чьи-то объятия. Не успела остановиться, затормозить или отпрыгнуть в сторону. Просто врезалась в мужчину, так не кстати выросшего на пороге. Задрав голову, с ужасом поняла, что это сам Делабарт. Диана затрепыхалась, не понимая, чего хочет больше, оттолкнуть его или прижаться сильнее. Да и Джерард не спешил выпускать ее из своих рук. Вместо этого чуть слышно принюхался, и в его глазах вспыхнул темный огонь. «Милый», — прозвучал ядовито-сладкий голос Инесс, — «спасибо, что пришел. Я тут расспрашивала нашу экономку, как она провела эту ночь». Руки принца сжались сильнее, почти причиняя боль. Только тогда Диана сумела его оттолкнуть. «Простите», — пробормотала с трудом и выскочила из покоев миледи. Дверь захлопнулась, оставляя принца наедине с герцогиней. Пару минут Джерард мрачно взирал на невесту. Затем произнес: «Чего ты хотела?» Хотела, чтобы отец моего ребенка уделил мне внимание. Неужели я так много прошу? Не сегодня. Я занят. Что? Она даже привстала с кресла, когда он развернулся к двери. Занят? Ты всегда занят, Джерард Дилабард. Я уже начинаю сомневаться, что тебе нужен этот ребенок. С бессильной яростью Инесс швырнула ему вслед подушку. А затем, задыхаясь от гнева, упала обратно в кресло. По лицу герцогини прошла судорога, на секунду выдавая эмоции, которых никто не увидел. Но тут же сменилась наносной безмятежностью, которую она уже давно носила как маску. Как они смеют? Прямо у нее на глазах. Думают, она не знает, где оба провели эту ночь. Пригласив экономку, Инесс ожидала слез, раскаяния, мольбы о прощении. А вовсе не того, что Джерард начнет обнимать эту мерзавку прямо у нее на глазах. Что ж, видят боги, они сами подписали себе приговор.